К ней подошел мужчина и закурил сигару. Бледно-белая униформа и черный пояс, который мог носить только один человек из Безымянного, лидер Безымянного, Овал. Я развлекалась со своим младшим братом, но какие-то странные дети вмешались и нарушили мои планы. Я так зла, лидер Овал. И они, казалось, были рядом с ним и раньше, а у меня даже не было с ним нормального разговора. Так ты закатываешь истерику? Да, я впервые так злюсь. Ты так сильно, вы не понимаете. Я была так рада его видеть. Я собиралась помочь ему открыть глаз разума. Эти ублюдки. О, и никому не говорите, что он временный знаменосец. Ладно, я знаю. Овал неловко покачал головой. Наследники клана Цепфили, клана Хайрон. Я впервые вижу Йону такой безумной. Но она их не убьет, верно? Он подумал слишком рано. Я убью их. О, Йона, ты не можешь этого сделать. Почему бы и нет? Я убью их. Джин пришел ко мне в первый раз, и они все испортили. Все. Седовласый маг и ребенок с мечом. Их лица уже выгравированы в моем мозгу. Тебе действительно нужно их убивать? Весь Безымянный может оказаться в затруднительном положении. Я не могу оставить это без внимания. Я уступала все до сих пор. Убивала людей, которых не хотела убивать, даже когда люди приходили в главный дом. Овал горько облизал губы. Когда мировые державы зловеще двигались, Овал думал, что избежал участи исчезновения Безымянного после того, как Йона стала его преемником. Если бы не она, эта эпоха, а может быть, и следующая, была бы последней. Однако, личность ее была далеко не универсальной. Хотя Йоне было 23 года, у нее был один аспект. Говоря другими словами, она могла сделать что угодно, и в ее сознании важные и неважные вещи могли быстро измениться. Она опасна. Если она двинется сама, они могут никогда не выбраться живыми. Если нужно обезопасить их, мне нужно либо убить Йону, либо сделать ее инвалидом. Но я не хочу об этом думать и не потому, что Овал не был готов к этому. Это потому, что мастерство Йоны сделало ее самым талантливым убийцей в истории. Безымянные палачи называли ее так, а небольшое население, знавшие о ней, называла ее другим именем – хаотический клинок. К счастью, Овал хорошо знал, как ее контролировать. Тогда как насчет того, чтобы сыграть в игру? Йона, продолжайте. Вместо кадетов посылаем трех палачей. Если они умрут, ты выиграешь. И если они выживут, ты проиграешь. Конечно, Йона бы ничего не выиграла. Однако она глубоко задумалась. Хаэм, тогда шанс, что Джин умрет, очень высок. Я не хочу, чтобы он умер. Он так хорошо подыгрывает мне, и он слишком дорог. Если ты оставишь их в живых, то я и глазом не моргну. Твой брат жив, и его товарищи тоже живы. Хаэм, она недолго думала. Конечно, давай сыграем. Но кроме того, вы не можете вмешиваться. Если вы им как-нибудь поможете, не беспокойся об этом. Хе-хе-хе, тогда увидимся позже. Я пойду выберу убийц. Йона широко ухмыльнулась, а Овал горько улыбнулся. Но Йона, ты знаешь, сколько сегодня домов упало? Не, разрушено 37 домов. Это потому, что ты послала этих парней к своему брату. Поэтому тебе нужно написать саморефлексию. Хорошо. Йона напела мелодию и спрыгнула с крыши на балкон. Уф, я помешал ей действовать самостоятельно, но неужели они действительно смогут удержать наших? Даже если палачи убьют Данта и Бердина, у Цепфили и Хайронов не будет причин немедленно принимать меры против Безымянного. Поскольку они часто участвовали в разрушении города, подростки могли быть обвинены в преступлениях в городе. Однако, если давление постепенно возрастет, ранканделы заберут Йону до того, как ситуация обострится. Тогда Безымянный либо падет, либо станет последователем королевства и потеряет свой суверенитет. Несмотря на то, что Безымянный был великой организацией убийц, мировые державы, потерявшие своих преемников, не остались бы на месте и обязательно отомстят. Я не думал, что будущее Безымянного станет таким мрачным. Я должен увидеть Джина Ранкандела без ведома Йоны, закуривая сигарету. Овал обдумывал свой следующий ход. Глава 147. Случайная победа. Часть 1. Утро 8 сентября 1796 года. Троица закончила схватку с продвинутыми кадетами и искала гостиницу. Странно то, что после разрушения части города они вернулись в ресторан и оставили там золото. Правда, ресторан, где они встретились, был наполовину разрушен и сожжен дотла. Блю-у-у-у. Бердина вырвала, как только он расслабил свое тело. Результат вдыхания паров, которые кадеты разбрасывали на улицах. У волшебника не было такого прочного тела, как у Джина или Данте. И даже для мага Бердин был слабоват. «Бердин, ты в порядке? Вот немного воды. Сделай глубокий вдох. Пары должны естественным образом выйти из твоего тела». Данте с тревогой хлопнул рукой по спине Бердина. Пока его рвало, маг постоянно накладывал на себя исцеляющие заклинания, и каждый раз, когда ему становилось немного лучше, он взмахивал большим пальцем. «Я чувствую, что это обычное для них зрелище. Эти ребята, динамичный дуэт, они напомнили ему Муракана, который решил лететь, потому что ему наскучили переходные ворота, и Гилли, которая боялась высоты». Джин покачал головой. «Выделение холодного пота не прекращается. Джин, мы можем что-нибудь сделать для Бердина?» «Ага, Джин, беспокойся за меня. Лечить меня было бы еще лучше». Джин уставился на Бердина. «Я никогда не знаю, чего он хочет на самом деле». Джин знал, что Бердин делает это нарочно. Каким бы слабым он ни был, он мог мгновенно устранить такие яды с помощью собственных восстановительных заклинаний. Каковы его намерения? Остановив свои мысли, Джин подошел к Бердину, вытащил несколько трав и начал измельчать их рукоятью кинжала, чтобы сделать противоядие, которое он узнал из книги. «Вот, ух ты!» Получив противоядие, Бердин радостно посмотрел на Джина. Его глаза сверкали. Он проглотил его целиком и кивнул в знак одобрения. «Теперь я чувствую себя более живым. Данте, ты тоже знал, как его делать. Вау, тебе лучше?» «Все благодаря Джину. Фу-фу, это первый раз, когда я принял противоядие от своего друга». Он действительно втиснул в предложение слово «друг». Игра Бердина должна была имитировать дружбу. Если бы он этого не сделал, то Джин всегда оставался бы от него на расстоянии, так что ничего не поделаешь. Конечно, Бердин думал о Джине не только как о друге. Однако он не хотел упускать моменты, когда мог быть немного ближе к Джину. «Хорошо отдохни, до захода солнца так не будет. Откуда ты это знаешь?» «Это игра с начальством города. По правилам днем атак не бывает, а ночью она посылает отряды. Что ты получишь, если выиграешь? Опыт и рост. Ты пришел в Самил и рисковал своей жизнью только ради этого. А что не так, разве я не могу?» Спокойно ответил Джин. Данте сжал кулак, думая: «Это Джин, которого я знаю». Джин на самом деле не рисковал своей жизнью. С подарком Кикантиль у него было последнее средство под рукой. Он также пришел не только за опытом и ростом. Однако он не собирался делиться противоядием тысячи ядов с остальными, поэтому ему не нужно было упоминать об этом. В любом случае, это не был предмет, который он гарантированно получит. Дело не в том, что они мне не нравятся или что-то в этом роде, но я не могу этим поделиться. Если бы он приобрел что-то еще, то, возможно, он мог бы это отдать. Хотя они выследили его, как сталкеры, они присоединились к его делу, чтобы сражаться с кадетами всего за несколько золотых. Никто другой в мире не мог сдвинуть их с места за такую маленькую награду. «Спасибо, парни». От бессмысленного комментария Джина они оба вздрогнули. «Ты слышал это, что он только что сказал?» Они обменялись взглядами одновременно и почувствовали, что их визит того стоил. «Я снова чувствую, что опыт – самый эффективный способ обучения. Всего несколько дней сражений с кадетами, и я уже чувствую, что близок к тому, чтобы открыть глаз разума. Используй глаз ума, чтобы наблюдать это то, что Джин сотни раз слышал от Луны, когда был кадетом». Спустя несколько лет после начала обучения, понимание Джина становилось все яснее и яснее. Он был в отчаянии, но не опоздал. Данте был бы удивлен, если бы узнал, что Джин был близок к тому, чтобы открыть глаз разума. Обычно рыцари открывали его в середине обучения в качестве семизвездочного. Однако это относилось только к тем, кто был одарен. Глаз разума был чем-то, что рыцари должны были тренировать бесконечно, даже находясь на уровне 8-9 звезд. Это была основная способность и шестое чувство тех, кто сражался с мастерами или талантливыми рыцарями. Джин медленно приблизился к нему, прежде чем получить 7 звезд. Его мастерство и обучение Луны, а также множество жизненно важных ситуаций помогли ему в этом. Ситуации жизни и смерти. Он сказал это с такой легкостью, но никто не поверил бы, что 16-летний 6-звездный рыцарь выжил в битвах против стада передовых кадетов Самила. «Идите спать, я позабочусь о вашем оборудовании». «Спасибо, так круто». Двое легли и начали храпеть. Их выносливость была истощена из-за неожиданной битвы. Данте все еще довольно слаб, но он справится с этим. «Начиная с завтрашнего дня, я буду использовать их и как-то защищать». Пользоваться ими было просто. Эти трое хорошо сочетались друг с другом. поэтому они легко заполняли пробелы друг друга. Однако, Джину пришлось подумать, как их защитить. Старшая сестра Йона, вероятно, начнет присылать более опытных кадетов. Мы должны приготовиться к тому моменту, когда придет настоящий палач. Эти двое просто хороши в навыках владения мечом или магией. У них мало опыта в убийствах. Он почувствовал это прошлой ночью. Эти двое выжили только потому, что одолели кадетов. Как только появятся более сильные убийцы, это будет слишком сложно для них. Обдумывая решение, Джин почувствовал что-то приближающееся. Он огляделся. Шаги, в тот момент, когда он посмотрел вперед. Хаэм. Перед ним стоял человек в белой маске, лидер безымянного, Овал. Однако, поскольку он снял свой черный пояс, Джин не мог определить, кто он такой. Овал просто стоял и смотрел на него несколько секунд. Убийственное намерение мелькнуло в глазах лидера без всякой видимой причины. Яркий свет, способный разбить даже камни, деревья и другие предметы. Джин сразу понял. Он знал, что этот человек может 100 раз нацелиться на него и 100 раз убить. Только самые свирепые и способные воины обладали таким взглядом. Он намеренно дал знать о своих шагах, чтобы увидеть, смогу ли я обнаружить его. Он один из лучших палачей безымянного? Нет. За исключением Йоны, у палача не было бы причин проверять меня. Гость издалека приветствует 85 го лидера безымянного. Выглядело так, будто он проявлял полное уважение, но Джин все еще сидел. Овал был немного удивлен, но сохранил свою позицию, глядя на Джина сверху вниз. Лорд Сайрон недавно приобрел драгоценный камень, действительно тот, кто достоин брака со скрытым дворцом. Однако, несмотря на то, что он знает, что это я, думаю, в таких случаях оставаться на месте слишком самоуверенно. Джин почти произнес, простите, как идиот, неудивительно, что лидер безымянных знал о его статусе. Впрочем, разговоры о женитьбе не имели значения. Сначала Джин должен был подумать о том, почему он посещает его и что он может с этого получить. Я пытался посмотреть, не лишит ли меня жизни владелец белых. В тот момент, когда я умру, те, кто обречен на несчастье, все равно не будут ранканделами. Полагаю, вы пришли, чтобы заставить меня взять на себя ответственность за то, что я разрушил за последние несколько дней. Ты изначально знал, что я никогда не убью тебя. После того, как повеселился с моей землей, ты также очень прямолинеен. Поскольку вы упомянули имя моего отца, я почувствовал к вам большое уважение и интерес. Несмотря на то, что он был временным знаменосцем, не было необходимости упоминать имя Сайрона и пытаться угрожать Ранканделу. Особенно тому, кому нужно было сыграть в перетягивании каната с кланом Ранкандел, кланом Цепфили и императорской семьей Вермонта. Пока он относится ко мне как к Джину Ранканделу, будет легко направить разговор в нужное мне русло. Только невыгодно, если я буду говорить со страхом в голосе, хотя он не знал об отношениях между Йоной и лидером безымянных. Он знал о связях между кланом Ранкандел и безымянным. Джин планировал использовать это, чтобы получить контроль над ситуацией. Сражаться с ним мечом на меч было бы невозможно, но в игре на компромисс все по-другому, особенно в ситуации, когда он чувствовал, что лидер безымянных отчаянно ищет его. Джин никогда не думал, что Овал вообще возьмет на себя ответственность за разрушение города. Если бы это было так, то он послал бы самого сильного убийцу, не обращая внимания на тот факт, что Джин был ранканделом, или вызвал бы его прямо в безымянное поместье, чтобы наказать. Однако Овал пришел к нему тайно. Почему он пришел так отчаянно и гарантирует, что не перережет мне горло? Когда суровый взгляд Овала опустился на все его тело, мозг работал и обдумывал каждый сценарий. Если бы он этого не сделал, то разговор пошел бы в пользу лидера. Если это не из-за разрушенного города, это должно быть из-за старшей сестры Йоны. Джин открыл рот первым. Если у вас есть, что сказать о старшей сестре Йоне, пожалуйста, говорите. Ха-ха. Овал издал низкий смешок, однако от него несло кровожадностью. Чувства Джина стали гиперактивными, реагируя даже на малейшую пылинку. Даже лорд Сайрон не играет со слабостью белых. Как ты смеешь, простой младший сын Ранкандела? Хаэф. Джин инстинктивно схватился за горло. Он не мог дышать от боевого духа, который он почувствовал впервые. Сила боевого духа Сайрона потрясала небеса. Дух Таларис был воплощением горького мороза, а дух Луны напомнил ему, что в мире нет ничего, что она не могла бы разрубить. Каждое великое существо, с которым он сталкивался, обладало таким боевым духом. Однако, Боевой дух овала был подобен мертвой ночи, когда ничего не было видно. Темнота, в которой нельзя было различить, закрыты глаза или открыты. Пока его сознание медленно угасало, Джин думал о своих словах. Слабость. Старшая сестра Йона, слабость безымянного, овал ошибся. Причина, по которой Джин разрушил город. Причина, по которой он был таким глупым. Причина, по которой у него было такое высокомерие, несмотря на то, что он был ребенком. Это было потому, что он знал, что безымянный полагался на Йону. Будет не так уж плохо, если я начну угрожать вместо того, чтобы идти на компромисс с кашель, кашель. Джин выпустил сдавленный воздух и сел прямо. Глава 148. Случайная победа. Часть 2. Овал ослабил давление, которое он оказывал на Джина. Бездонная тьма пропитала атмосферу, но храп Бердина и Данте ничуть не изменился. Овал уже использовал несколько игл, чтобы парализовать их. Теперь, вместо своего боевого духа, он мог обездвижить Джина одним своим взглядом. Тело Джина дрожало, несмотря на его решимость, но он не чувствовал никакого страха. Он дрожал, потому что его тело не могло принять всю энергию, испускаемую овалом. Я не сказал этого намеренно, но он в ярости только потому, что я упомянул имя старшей сестры Йоны. Это означает, что это конфиденциальная информация, которая, по сути, вызывает гнев лидера. На самом деле овал показал свою слабость. Даже сейчас он только и делал, что смотрел на Джина, и не выглядел так, будто собирался лишить его жизни. Я вроде понимаю. Он завершил свои расчеты. Все благодаря последним дням, которые подарила ему Йона. Лидер безымянного невероятно силен, но когда дело доходит до навыков убийства, старшая сестра Йона на один уровень выше его. Исходя из наблюдений, когда Джин впервые провел время в доме среднего кадета, Йона более часа наблюдала за ним на тесном втором этаже. После этого она постоянно преследовала Джина поблизости, без разницы, в открытых или тесных пространствах, не будучи замеченной. Это был навык, несравнимый с возможностью убийства. Если целью было обычное убийство, лидер безымянных мог лишить Джина жизни без его ведома. Однако, даже лидер не смог совершить то, что умела Йона, не только в безымянном. Никто во всем мире не мог повторить навыки Йоны Ранкандил. Джин внезапно вспомнил слова Луны, прежде, чем он стал временным знаменосцем. «Среди братьев и сестер есть ли кто-то, от кого ты чувствуешь угрозу? Ни с кем на один, может Лунтия или Дипус, или, может быть, ты в будущем». Однако, Йона действительно опасна. Старшая сестра Йона, из-за яда, нет, она убийца. Убийцы могут лишить жизни любого, если цель ослабит бдительность. В то время Джин думал, что это просто напоминание об опасности убийц. Однако он только что понял скрытый смысл слов Луны. «Мне все равно, могу разорвать тебя на части прямо сейчас, но просто из уважения к лорду Сайрону я закрою глаза». Овал ответил тихим голосом. Джин встал и поклонился. Он упомянул отца, потому что у него была причина. «Чтобы гарантировать, что он никогда не убьет меня». Даже если я оклеветаю старшую сестру Йону, Джину нравился тот факт, что причин умирать от руки овала было меньше. Более того, он стал более уверенным, что глава пришел его спасти. Лидер безымянных пришел, чтобы спасти меня от моей сестры. Смерть Данте и Бердина из-за игр Йоны станет проблемой для лидера. Джин сдержал ухмылку. Ему нравилась его способность и возможность бросать угрозы, но слабость была более эффективна, когда ее просто держали в руке, а не вызывающе трясли ею. С таким отношением, он может сжать и заставить эту слабость взорвать его, когда захочет. К несчастью для него, помимо Йоны, он обнаружил еще одну слабость, Бердин и Данте. «Прошу прощения, я был наивен и спровоцировал вас, я приму любое наказание. Ты думал, я не узнаю?» С выражением, которое говорит мне, что ты знаешь, почему я здесь. «Неважно, насколько ты храбрый, такое поведение невозможно, если ты не уверен в своем выживании». Это был лидер безымянного. Маска Джина стала бесполезной, но ему было все равно. Преувеличенное уважение и этикет были бы бесполезны против таких людей. Это был плохой выбор слов, которые проявили к вам неуважение. Не хочу делать такие ошибки дважды. Я уверен, что вы пришли за Данте и Бердином, которые лежат там. Правильно, убить тебя, временного знаменосца, не составит труда, но это совсем другая история. Если ты подчинишься моим словам, я отпущу прежние насмешки. Я также забуду о твоих отношениях с этими двумя. Слушаю. Вождь смягчил свой гнев и закурил сигару. «С сегодняшнего вечера вместо кадетов за вами будут приходить палачи в белых масках. Вы трое должны держаться вместе и при побеге обязательно искать городскую площадь». Услышав приказ, Джин понял, что лидер больше не может контролировать Йону. Если лидер хотел спасти Данте и Бердина, он просто должен был исключить их из числа целей. Однако он решил прийти к Джину и вместо этого дал ему совет. «Могу я спросить, почему? У тебя еще хватает смелости спрашивать меня?» «Нет, сэр, я сделаю, как вы говорите. Через 2 дня обязательно выпроводи 2 преемников из города, любой ценой. Если они не послушаются, выруби их и вынеси. Значит, я должен быть один». «Ты хорошо понял. Палачи придут 3 раза. План Навала выглядел так. Поскольку у Йоны было 3 возможности, он помог подросткам в первые 2 раза, но в последний раз не будет, чтобы не вызывать подозрений. Если Йона узнает, безымянный вывернется наизнанку. Так что, если Данте и Бердин сбегут, она забудет о них. Так как самый важный для Йоны Джин оставался в городе до последнего дня испытания, Йона пришлет промежуточного, продвинутого, а затем главного палача. Поскольку она намерена способствовать росту своего брата, а не убивать Бердина и Данте, эти трое никогда не смогли бы пережить главного палача, как и Джин, в одиночку. Если Данте и Бердин уйдут, не имеет значения, жив Джин или нет. Что ж, было бы неплохо, если бы он выжил и осчастливил Йону, но это невозможно. Все еще было возможно, что Йона вмешается и спасет Джина до того, как главный палач убьет его. Авал искренне считал, что это единственный выход. Собравшись с мыслями, вождь потер палец о огоньек сигары. «Сэр, говори, вы только что сказали мне встретить смерть лицом к лицу. С тех пор, как вы сказали мне выжить там, где даже с моими товарищами будет сложно, значит, ты говоришь, что не можешь этого сделать?» «Нет, сэр. Однако, я считаю, что у меня также должна быть награда за то, что я рисковал своей жизнью. По крайней мере, в том случае, если я успешно выполню ваши приказы». Авал кивнул. «Хорошо, я учту твою просьбу. Что ты хочешь? Противоядие 1000 ядов. Сумасшедший ублюдок. Разве это невозможно?» Не в силах выразить бесстыдство Джина словами, Авал расхохотался. «Это было бы невозможно даже для лорда Сайрона. Хм, может быть, оно было слишком дорого. Я все равно собирался получить его через старшую сестру Йону, но если лидер передаст его мне напрямую, это будет намного лучше. Но мне не нужно будет с ним иметь дело, если я получу его от сестры. Но теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, я слишком заморачиваюсь». Зная, что его просьба была отклонена, Джин не был слишком разочарован. Это была просто сумасшедшая идея, которую стоило попробовать. «Попроси что-нибудь еще. Если ты будешь говорить еще больше чепухи, я не дам тебе больше возможности говорить». Джин произносил то, что хотел, слог за слогом, и глаза Овала расширились. «Хорошо. Ты можешь запросить это в обмен на риск твоей жизни. Однако, ты должен сохранить 2 преемников в живых. Авал выполнит просьбу Джина только в том случае, если Джин выполнит его условия и выживет. Спасибо за понимание. Я сдержу обещание». Джин внутренне закричал от счастья. В тот момент, когда лидер согласился на сделку, Джин сделал вывод, что Самил его не остановит. Собираясь покинуть гостиницу, лидер оглянулся на Джина. «И позволь мне предложить тебе несколько слов мудрости. Я буду слушать с благодарностью. Есть всего несколько человек, которых мы не можем убить с легкостью, но мы не убиваем просто так остальных. Ты знаешь, почему так?» Уже расшифровав намерение Овала, Джин посмотрел на него. «Потому что оружие, которое может смертельно ранить человека, страшнее, когда его держат в руках, и неосторожное обращение с таким оружием может привести к переполоху». И Джин все так же смотрел на лидера, которому он был обязан. «Хм, тогда почему ты?» Овал запнулся на полуслове и остановился как вкопанный. Он покачал головой. «Подожди, Джин Ранкандил, этот пацан, разве он не знал, что Йона была нашей слабостью? Поскольку я не спросил сначала о разрушении города, он уже предсказал, что наша встреча из-за Йоны. Он вспомнил свое экспрессивное «я», которое слишком бурно реагировало на упоминание имени Йоны, и впервые за долгое время почувствовал себя смущенным. Чувство стыда и неудачи захлестнуло его. Он проиграл ребенку в игре. «Правитель города, человек, которого считают королем убийц, я больше не могу даже смотреть на него. Дерьмо, какой позор. Даже если он и чистокровный, Джин все еще последний и лишь временный знаменосец. Конечно, он мало что знает о Йоне. Джин саркастически поклонился и спрятал улыбку. Потрясающе. Короткий, глубокий комплимент овала эхом разнесся по комнате, и в тот момент, когда вышел из гостиницы, он исчез. Вернувшись в свою комнату, лидер почувствовал разочарование. Младшему сыну клана Ранкандил суждено было умереть от рук главного палача Йоны. Паралич Бердина и Данта исчез, и они даже не могли понять, что произошло, пока они спали. Даже лорд не мог знать, что временный знаменосец дружит с преемниками Цепфили и Хайронов. Мы получили кое-какую интересную информацию, которую можем сообщить. Также есть что-то между Йоной и временным знаменосцем. Поскольку мы были свидетелями ситуации, доказательства скоро начнут появляться. Группа мужчин обсуждала происходящее. Они находились в доме кадета. У хозяев дома была цепь на горле, они задохнулись. Группа была приспешниками Джошуа. Мы не закончили только потому, что получили некоторую информацию. А так как уровень ассасинов за голову младшего сына повышается, следите очень внимательно. Не забывайте, что он еще не может умереть. Однако, они забыли, что лучший палач безымянного проживал в здании напротив них. Он преследовал их с тех пор, как они вошли в город, наблюдая за ними каждое мгновение. Глава 149. Две длинные ночи, одна короткая. Часть 1. Первая партия, отправленная трем подросткам, была продвинутыми палачами. Разница между промежуточным, продвинутым и мастером-палачом, как и предсказывал лидер безымянного, была ужасно большой. На вершине башни лидер и Йона наблюдали, как троих преследуют по городу. «Йона, ты в порядке?» «Послала продвинутых с самого начала. Твой брат действительно может умереть. Это то, что ты хочешь. Джин очень сильный. Я знаю, что достижения твоего младшего правда невероятны для его возраста. Однако это отличается от, а также фальшивые друзья, прилипшие к нему, должны умереть. Хм, если они не умрут, мы решили, что я проведу с ними персональную тренировку». Овал схватился за лоб. Среди убийц безымянного обучения Йоны было самым ужасающим и болезненным. Тогда они нападут со всем, что у них есть. Интересно, смогут ли Джин и остальные вывести их на городскую площадь? Он вздохнул. Умрут они или нет, Йона смотрела на них горящими глазами. Особенно Бердин и Данте. Затем она коротко хихикнула, прежде чем продолжить смотреть на погоню. Уваааа. На самом деле это не компенсирует еду, за которую заплатил Джин. Кажется, им нет конца. Покушение. Это охота. Это не Самил. Почему эти ублюдки просто гоняются за нами на публике? Разве это не убийство? Пока нет свидетелей, в поле зрения не было ни одного человека. Как будто весь город гонится за нашими головами. Все трое носились по улицам, как бешеные быки. Убийцы позади них были в белых масках, что означало, что они были палачами безымянного. Почему ты такой тяжелый для того, кто выглядит легким? Бердин был находился на плече Джина. Маг никогда не сможет убежать от убийц. Извини, у меня в сумке много вещей. Выкрикивая эти слова, Бердин поднял свою палочку и начал произносить заклинание. Рука великана, шестизвездочное заклинание земли. Как только он закончил, мана из палочки пропитала землю. Камни и грязь образовали массивную руку и преградили путь позади них. Из 10 убийц, 5 путь заблокировала рука. Однако, рука, что разбила землю, не причинила вреда ни одному из них. Ух, свуш. Палачи прыгали, как сверчки, на крыше, чтобы уклониться от заклинания, и бросали в троицу кинжалы. Выглядело так, будто они просто кинули их, но лезвия пробили все поверхности, ворота, кирпичи и мостовую. Настоящая демонстрация метательного кинжала палача. Черт, кинжалы плавят все насквозь. Наблюдая за разворачивающимися атаками, Бердин закричал, и по его телу побежали мурашки. Данте быстро взглянул на яд, несравнимый ни с каким другим. Он сглотнул. Тук-тук-тук-тук-тук. Шаги Джина и Данте ускорились. Вскоре после этого они оказались в тупике, где сходились два здания. Данте, прорывайся. Я прикрою тебя. Понял. И немедленно уклоняйся. Должна быть ловушка. Крик. ТССС. Звук удара меча по кирпичам сопровождался звуком активированных ловушек. Однако, ловушки за стеной не были дротиками, кинжалами или стрелами. Крючки разорвали одежду Джина. Ао. Оправдывая свое имя предполагаемого преемника клана Хайрон, Данте взмахнул мечом, чтобы разрубить цепи двух крюков. Искры полетели повсюду. Однако, цепи не разъединились, а вместо этого повернулись к Данте вместе с тремя другими крючками. Не прошло и секунды, как Джин стиснул зубы и бросился к Данте. Тинг, тинг. Если бы не Бердин на его плечах, он бы отразил все три захвата. Даже после подвига Джина, Данте все равно бы атакован. Однако он был не просто кем-то, кто преодолел поколение над ним, чтобы стать предполагаемым преемником. В этот короткий момент Данте повторил за Джином и ударил по захватам. «Я избежал травмы, спасибо». Джин забыл, что говорил уже Данте о крюках. Прежде, чем он успел ответить, убийцы позади них выпустили еще несколько снарядов. Однако они не знали, что Джин намеренно завел их в тупик. «Я был так удивлен, когда проверил свои карманы после ухода лидера Карта». Вождь не только поговорил с Джином, но и положил ему в карман карту, ту, что указала путь, как безопасно уклониться от палачей, путь, который намеренно вел в тупик, а за ним прямо к площади. За остатками стены они увидели путь прямо к открытому месту, и на этой главной улице не было ни одного низкого здания, стены или канализации, где мог бы спрятаться убийца. Почти как паломнический маршрут священников Святого Королевства Ванкилла, дорога была широкая и чистая. По сути, какими бы призрачными ни были палачи, покушения были невозможны, если только они не были так шпять хороши, как Йона. Абсолютно открытая местность. Мы должны заманить их туда и отбить. Двое стиснули зубы. Однако, Джин думал иначе. Это все-таки дорога, а не центральная площадь. Должна быть причина, по которой лидер сказал нам идти туда, хотя все трое были очень талантливы. Джин по-прежнему не мог использовать магию или духовную энергию, а их противниками были 10 продвинутых палачей. Вдобавок ко всему, их выбрала именно Йона. Было бы неплохо сразиться с этими парнями. Убедиться в их возможностях воочию. То, что он думал по-другому, не означало, что он не хотел драться. Это была возможность проверить Бердина и Данте и ответить убийцам, что относились к ним как к охотничьей дичи. Бердин. Да, мы защитим тебя, так что используй одно из своих сильнейших заклинаний. Будет еще лучше, если ты уничтожишь их всех сразу. Ляск, звон. Данте и Джин отразили снаряды и вышли на главную улицу. Просто дай мне 10 минут. Я знаю идеальное заклинание для этого. Что это? Палачи оббежали Джина и окружили троих подростков. Резня в кольце извергающегося пламени императора магии один и краткой формы. Вау, имя поразительное. Джин чуть не остановился, когда услышал ответ Бердина. Он научился этому. Данте просто подумал, что имя ужасно длинное. Он вообще об этом не знал. Конечно, лишь небольшое число магов знали об этом. 200 лет назад патриарх Цыпфеля, Леол Цыпфель, которого называли императором магии, однажды использовал его. Тем не менее, в долгой истории магии его жизни достижения заняли несколько страниц. Джин видел, как мастер в его прошлой жизни использовал неполную версию. И он знал, где находится фолиант окончательной формы. Они идут. К Джину вернулось самообладание, когда палачи ринулись внутрь. То, что они были убийцами, не означало, что они были обучены только убийством. Все были воинами не ниже 6 звезд, а лидер не ниже 7. Ляск. Два меча столкнулись с 10 другими. Джин стоял рядом с Бердином и охранял его, а Данте выманил остальных на открытую местность. 7 у Данте, 3 у Джина и Бердина. Палачи планировали сначала разобраться с Данте, прежде чем перейти к Джину и Бердин. Однако, 7 воинов, похоже, не смогло оттолкнуть Данте. Голубая аура закружилась вокруг него, указывая на решительную смертельную технику Хайрона. Я слышал, что он заперся на тренировке. Он, наконец, освоил это. Каждый раз, когда клинок входил в щели между кольцами ауры, летели искры. Ярко-синие кольца блокировали лезвие, как доспехи. Движение называлось императорский клинок, драконья броня клинков, просто барьер в ненормальной форме. Каждый раз, когда броня получала удар, пояс ауры поглощал его и возвращал противнику. Таким образом, независимо от направления, если атаки недостаточно для пробивания брони, атакующий получит урон. Курк. Двое убийц упали навзничь с пробитыми плечами и бедрами. Остальные схватились за мечи и осторожно взмахнули. Джин немного гордился своими друзьями. Барьер, который контратакует. Я должен быть осторожен с этим ходом. И действительно ли Бердин использует это заклинание? Количество собранной маны немного настораживает по сравнению с Данте. Джин шел легкими шагами, давя на трех палачей. Среди них был 7-звездочный средний уровень, но его также оттеснили. Хотя аура Джина была всего 6 звезд. Как и ожидалось, Мое тело просыпается, благословенное тело Ранкандила. Каждый раз, когда он замахивался, огромная сила его тела поддерживала недостающую ауру, что делало возможным такое противостояние. Сила, которая действительно отличала лучший клан мастеров меча в истории. Ляск. Джин махнул изо всех сил, и меч палача сломался. Даже командир отряда удивился и отстранился. Глаза палачей под маской дрожали. В любом случае, бой – не основная твоя профессия. Не грусти слишком сильно. Как только он собирался ухмыльнуться. Джин. Данте отчаянно звал Джина. Его броня явно ослабла. Выносливость колебалась. Они с вечера убегали от преследователей, и он использовал смертельную технику для победы. Этот идиот должен был экономить свою энергию во время боя. Не то, чтобы Данте не контролировал свою выносливость. Он решил, что все будет в порядке, даже если зайдет слишком далеко. Раз уж рядом был Джин, воин, которому он доверял больше всего. То же самое относится и к Бирадину. Волшебник кивнул Джину, давая понять, что заклинание завершено и он может пойти помочь Данте. Как только Джин убежал, командир отделения ударил по барьеру Бирадина, и тот разбился, как стекло. Джин защитил Данте от нападавших. Фу-у-у-у-у-у-ух. Пламя вырывалось из щелей барьера. Глава 150. Две длинные ночи, одна короткая, часть 2, бонг. Поп-поп-поп. Проблема была в том, что пламя от заклинания было жалким по сравнению с его громким названием. Первый залп был почти яростным, но он мгновенно растворился в воздухе. Затем маленькие пузырьки пламени просто плавали вокруг. Хаэм, что? Эти реакции исходили не от Джина и Данте. Это было от палачей, которые до сих пор не проявляли ни капли эмоций, даже когда Джин атаковал выше своего уровня или когда Данте использовал технику семьи. Результат был настолько разочаровывающим, что палачи, прошедшие эмоциональную подготовку, отреагировали. Они ожидали какого-то ужасающего заклинания, так как двое охраняли мага ценой своей жизни. Поп-поп, поп-поп-поп, ТССССССС. Эти милые огни погасли. Подобно снегу, таящему в воде, пламя растворилось в воздухе. Тепло, вероятно, не могло даже расплавить свечу. Дерьмо, короткое молчание постигло их. Однако Данте и Джину хватило времени, чтобы пристыдить и обвинить Бирадина в неловком зрелище. Уши Бирадина стали ярко-красными. Я знаю, что оно не будет работать на полную мощность, но это довольно жестоко. Если бы кто-то не сохранил чрезвычайно уникальный талант, даже 10-звездочный рыцарь или рыцарь бытия не смогли бы полностью использовать это претенциозное заклинание. Однако, поскольку Бирадин был чистокровным цепфилем, они ожидали по крайней мере 10% эффекта заклинания. Это все, лидер заговорил впервые, подавляя свое разочарование. Остальные палачи молча засмеялись и переглянулись. Несмотря на то, что они были людьми, они хотели вернуть невыразимое унижение, поскольку Джин высмеивал их боевые навыки. И палачи смущались, что не могут победить некоторых детей. Это будет новость, которая посрамит безымянного. Однако, командир отряда не был человеком, который дважды совершает одну и ту же ошибку. Этот черноволосый парень, вероятно, что-то припрятал в рукаве. В ближнем бою это может стать переменной, так что мы прикончим их снарядами, прежде, чем они доберутся до цели. Он подал сигнал остальным, и Джина окружили убийцы, даже те, кого ранил Данте. Если бы они не смогли продолжить свою миссию, несмотря на травмы, их бы не считали продвинутыми палачами. Джин быстро осмотрел Данте и Бирадина. Выносливость Данте истощена, тяжелое дыхание Данте подтвердило точку зрения Джина. Не нужно было спрашивать. А Бирадин? Этот ублюдок. У него уже проявляются ранние стадии переполнения. Река крови хлынула из носа Бирадина, когда он корчился от смущения. Он страдал от переполнения маны после того, как не смог применить экстравагантное заклинание. Однако, Джин с облегчением увидел рог единорога, выглядывающий из тяжелого рюкзака. Несмотря на это, им требовался как минимум час, чтобы симптомы переполнения маны отступили. По сути, эти двое были не способны сражаться. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз произносил его, так что, возможно, я перепутал заклинание. Это действительно сложно. Кашель, кашель. Бирадин своим хриплым голосом оправдывался, а Данте утешал его. Что касается Джина, он чувствовал, что его внутренности вот-вот взорвутся. Думаю, это моя вина. Я вообще не должен был позволять им драться, однако, все еще не закончились. Данте, бери Бирадина и беги. Я задержу этих парней и пойду за вами. Ты справишься один? Да, все в порядке. Но вы, ребята, можете умереть, если не побежите так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Ах. Поняв слова Джина, Бердин и Данте вздохнули. На открытой местности Джин никогда не получит урона от врага. Пока они не атаковали все сразу, у Джина было преимущество. Ему просто нужно было отклонить все оружие со всех сторон. «Молитесь, чтобы я смог парировать все их атаки и бегите!» — крикнул Джин, замахиваясь мечом на врага. Синие полумесяцы лезвий полетели, и палачи начали уворчиваться. В то же время Данте подхватил Бердина и убежал. Если хотя бы один кинжал пролетит мимо Джина и попадет в одного из них, Цепфилил и Хайрон потеряют наследника. Честно говоря, это было бы выгодно Джину, который станет будущим патриархом. Однако, мальчик предпочел лояльность благоприятному будущему. Он не хотел, чтобы они умерли в данный момент. Если я их как-нибудь защищу, пока они не выйдут на городскую площадь, тогда мы все выживем. У совета главы Безымянного была причина. Джин верил в его слова. Данте бежал, крича изо всех сил, а шквал кинжалов продолжался. Ляск, кланк, тинк. Джин следовал за ними и парировал каждый летящий кинжал. Если бы это было месяц назад, он бы не знал, возможен ли такой подвиг. Джин определенно осознал, что в последнее время он сильно улучшил свои навыки. Мой мысленный взор почти открыт. Он вспомнил тренировку чистого камня с близнецами-то в секретной тренировочной комнате для промежуточного класса, где стальные шарики летали повсюду из-за ошибки братьев-то. Он вспомнил странное ощущение, которое он тогда испытал. Пролетит ли рядом или навстречу ему стальной шарик, траектории, которые стали видны в его голове. Все страдания, которые я пережил в этом городе, были не напрасны. Думаю, это благодаря старшей сестре Йоне. Он даже не получил противоядие тысячи ядов, но, поскольку несколько раз чуть не умер, он был благодарен за плоды своего труда. Я доживу до послезавтра и получу зелье от моей сестры, а затем заставлю лидера сдержать свое обещание. Конечно, он не забыл о безопасности Данте и Бердина. Прошло две долгие ночи. На второй день погоня шла так же, как и в предыдущий. Хотя ассасинов было 20 вместо прежних 10, это было легче, чем накануне. Это было благодаря тому, что они могли воздержаться от боя, как только нашли дорогу к городской площади. Я не знал, что они перестанут атаковать, как только мы перейдем эту дорогу. Это странная, но крутая традиция. Если бы не эта традиция, мы двое, то есть трое, погибли бы. Бердин, центр Самила. Это был особый район, где проживали семьи высокопоставленных палачей Безымянного. Безымянные палачи никогда не обнажали свои клинки в этом месте, если только это не было чрезвычайной ситуацией или какое-нибудь вторжение. Следовательно, это был единственный мирный район в Самиле. Традиция, о которой не знала даже Кикантель. Это было негласное правило, установленное после ее расцвета. Что ты имеешь в виду под Бердин? Мы договорились, что будем звать его лорд Огненный Пузырь, император один и краткой формы. Хватит дразнить, люди могут ошибаться, люди могут дразнить других. Джин ухмыльнулся, а Данте неловко закашлялся. Эх, в любом случае, я думаю, что у побега на городскую площадь есть предел. Когда закончится эта игра? Я не думаю, что эта сделка просто решится тем, что мы будем приходить в такие зоны, но мне также любопытно узнать об этом вышестоящем, которого ты знаешь. Они посмотрели на Джина сияющими глазами. Очевидно, они хотели узнать больше о сделке, которую он заключил. Это была не сделка, а скорее приказ. Джин отвел взгляд. Как и обещал главе Безымянных, я должен отправить этих ребят до вечера. Через 2 дня обязательно выпроводи 2 преемников из города. Любой ценой. Если они не слушаются, выруби их и вынеси сам. Благодаря карте овала они смогли пройти испытание. И это было довольно невероятно. Хотя они немного схитрили, но никто не поверит, что эти трое молодых людей за 2 дня пережили десятки продвинутых палачей. Однако эти трое никогда не смогут пережить надвигающуюся волну. Сегодня придут лучшие из лучших. А этих двоих, которые все еще здесь, глава видеть не хочет. Джин не хотел их отпускать. Сегодня последний день. Вам двоим следует хорошо выспаться вечером. Вау, это значит, что мы пострадаем в последний раз. Если ты что-то получаешь от победы, то должен поделиться этим с нами. Ты поделишься этим, не так ли? Прямо как на арене. Конечно, я подарю тебе сувенир. Джин проглотил продолжение и улыбнулся. Овал, пожалуйста, Ответь на мой вопрос правдиво, Хаэм. Йона, что ты хочешь спросить? Ты им помог? Авал скрыл свое удивление и наклонил голову, изображая невинность. Что ты имеешь в виду? Это не имеет никакого смысла. Как джинны два чудака дважды подряд попали в зону ненасилия? Это должно быть ты. Ха-ха, этого не может быть. Очевидно, что ты лжешь, хи-хи. Йона заговорила, хи-хи-ка, и по спине Авала побежали мурашки. Эх, в любом случае, ты написала саморефлексию о разрушении, хех, так как ты первый нарушил свое обещание, я принимаю меры. Ты мне не доверяешь? Не, из сегодняшнего дня будешь рядом со мной, потому что, возможно, снова им поможешь. Хо-хо, это был удрученный смех, но Авал изначально этого хотел. Этот послушный ребенок их прогонит. Йона, идущая за ним, лучше любого другого палача. Поскольку ей нравится джин, она может проявить милосердие, однако, он не мог быть уверен. От личности Йоны пахло хаосом, поэтому она могла убить своего любящего брата в любое время. Скоро обед, пора убивать детей. Ты пойдешь со мной, я обязан. Хи-хи. Они молча направились к гостинице, где проживала группа джина. Они заняли позицию на крыше напротив гостиницы. Авал почувствовал болезненность на затылке и испытал легкое удушье. Почему эти трое до сих пор вместе? Он мог ясно видеть через окно без занавесок. Трое были вместе. На самом деле джин проснулся, а Бердин и Данте крепко спали. И краткая Йона. Они хорошо собраны перед смертью. Просто подожди минутку. Хаэм. Их глаза расширились. Они увидели предмет в руке джина. Подарок, который подарила Кикантиль. И что удивительно, джин ясно показал его Йоне и Авалу. Йона посмотрела на Авала. Твой титул, лидер безымянных, и все же ты дал ему это, чтобы спасти их. Нет, я действительно этого не делал, Йона. Холодный пот залил лицо Авала. Глава 151. Две длинные ночи, одна короткая, часть 3. Тусклый свет исходил от ладоней джина. Изогнутый, как ятаган, объект был длиной не менее 2,5 ладоней. Его кончик был острым, как игла. Все это не помещалось в его руке. Он был ужасно холодным на ощупь и очень тяжелым. Коготь серебряного дракона, Ирен есть у него. Откуда? Авал сглотнул. В вопросительном взгляде Йоны мелькнули гнев и смущение. Что значит, ты ничего не сделал? Как джин получил в свои руки такой ценный предмет? Главный дом ни в коем случае не снабдил бы его им. В хранилище клана Ранкандил даже нет его. Если бы у Ранканделов был такой предмет на складе, то они бы уже продали его лидеру безымянного. Побежденный, Авал покачал головой. Клянусь, это был не я. Как ты знаешь, у нас есть только 2 когтя в нашем секретном хранилище. И кроме того, что в его руке, наши сломаны. Коготь дракона был материалом, о котором кузнецы и мастера артефактов могли только мечтать. Любое снаряжение, в котором использовалась часть тела дракона, унаследовало ничтожную долю способностей драконьего бога. Как таковые, чешуя, зубы, кости и внутренности. Любая часть была ценной. Получить такой материал все равно, что поймать падающую звезду. Спрос на такое снаряжение никогда не прекращался. Однако, для безымянного коготь серебряного дракона считался и ценился намного выше любого ценного материала. Это была очень секретная информация, о которой не знали даже самые влиятельные торговцы трупами драконов. Тогда как младший получил, мы узнаем достаточно скоро. Во-первых, кажется, я выиграл пари. Поскольку твой брат раскрыл эту штуку, убийство провалилось. Эрк, я уверен, что это разочаровывает и раздражает, но ты проиграла. И я уверен, что ты не думаешь, что их убийство важнее, чем коготь серебряного дракона. Я знаю, кто ты, но я уверен, что ты бы не. Я знаю, знаю, но еще не все. Джин может не отдать его нам. Если бы это было так, то он бы не вынул его. Пойдем к нему. С когтем в руке джин подошел к окну и дразняще потряс его. Он не знал, где они, но знал, что они наблюдают. Я не выгнал Данте и Бердина, но спас их. Так что я выиграл наши пари, лидер безымянного. Через 30 секунд джин обернулся. Йона и Авал стояли напротив. Если бы он этого не ожидал, джин упал бы в обморок от удивления. У меня мурашки по коже каждый раз, когда я это испытываю. Как вы можете так заглушать свои шаги? Однако, все было не так, как раньше. Он слегка почувствовал это, когда они спрыгнули с крыши через улицу. Если бы он не тренировал свой глаз разума, он бы ничего не заметил. Джин сохранил спокойное выражение лица и поклонился. «Приятно познакомиться с вами в первый раз, 85-кратка лидер безымянных, и давно не виделись, старшая сестра Йона. Джин ответил так, как будто никогда не встречал Лавала, и Йона закашлялась позади своего лидера. Она не хотела спорить с Джином. «Где ты взял коготь серебряного дракона?» Овал сразу же погрузился в допрос. Джин инстинктивно посмотрел на Бердина и Данте. «Я парализовал их, не давая им подслушать, как в прошлый раз». По его спине пробежал сильный холод, но ему больше не нужно было бояться. «Я не могу вам сказать. Однако, пожалуйста, просто думайте об этом как о подарке, полученном от серебряного дракона, которого я узнал во время своего путешествия». Несмотря на неуважительный ответ, Овал ничего не мог сказать. На самом деле, его глаза действительно блестели от интереса. «Кажется, ты не только получил его, но и слышал, как мы его используем. Мне сказали, что меня пощадят при любом раскладе, если я покажу это. Палачи Безымянного считают когти этого типа более ценными, чем любой божественный артефакт. Почему так? Если использовать его правильно, то можете убить даже того, кого невозможно убить. У него есть свой способ использования. Он может остановить время жертвы на мгновение. Палачам самого высокого уровня нужно ровно столько времени. Тогда нет никого, кого они не могут убить. Человек, играющий со временем. Это так просто. По сути, коготь купил мгновение времени для безымянных убийц. Для такого убийцы, как старшая сестра Йона или лидер Овала, эта доля секунды была бы решающим фактором. Не только для убийства, но в драке, даже будь это Луна или Таларис, у них не было шансов против Овала, у которого было около 4 когтей. И в положении, когда почти никто не знал, как безымянный использует коготь, он был бы более эффективен. Однако, создать возможность для убийства даже с ним все равно будет сложно. «Все так, как ты сказал. Если передашь его мне, я спишу все твои проступки. Разве не более эффективно убить меня, украсть его и уничтожить мое тело?» Серебряный дракон сказал мне, что это самый сокровенный секрет безымянного. «Если бы ты не был ранканделом или если бы эти двое были нормальными людьми, я бы без колебаний принял такое решение. Я ненавидел свое происхождение с самого рождения, но сегодня я благодарен за него». Джин показал Лавалу коготь Кикантель. «Прежде, чем я предложу это, я хотел бы кое о чем спросить. Говори. Интересно, почему сегодня на меня напали настоящие палачи, а не кадеты? Старшая сестра Йона держала меня под контролем или вы проверяли меня?» Овал улыбнулся и посмотрел на Джина. Он знал, что мальчик задает вопрос, на который уже знал ответ. «Я проигрываю этому парню 2 за 4 дня. Он просит меня сказать, что я заключил пари с Йоной своими собственными устами. Это была угроза. Если бы он не ответил правдиво, то выдал бы их секрет. Тем не менее, это также было сделано для того, чтобы сохранить часть сделки. Мы с Йоной поспорили. Бьюсь об заклад, что ты бы выжил. Поскольку благодаря тебе я выиграл и получил коготь серебряного дракона, то предлагаю тебе приз. Спасибо. Тогда я ухожу. Я уверен, что вам двоим нужно наверстать упущенное. Когда закончите, приходите в безымянный особняк. Значит, мне больше не нужно чувствовать угрозу со стороны палачей, ни один убийца безымянного не попытается убить тебя. Это будет продолжаться в течение 10 лет после твоего ухода. Пока твой клан не вторгнется к нам, это обещание останется в силе. Джин был поражен. 10 лет. Джин никак не ожидал, что его имя исчезнет из их списка так надолго. Приятно слышать. Тогда, если я начну войну со своими братьями и сестрами, мне не нужно будет беспокоиться о безымянном. Между знаменосцами использование внешней помощи было позором. Однако, Джин думал, что Джошуа, Мью или Энн обязательно совершат что-то подобное. В этот момент даже он действительно хотел бы избавиться от себя. Овал вышел из комнаты, а Йона сжала кончики пальцев. Затем она взъерошила волосы указательным пальцем и начала хмуриться, а затем улыбнулась. Мой младший брат. Да, старшая сестра. Ответ Джина излучал холодность. Йона впала в отчаяние. У меня не было намерения держать тебя в узде. Действительно, я просто очень хочу, чтобы ты рос. А кто эти двое? Проявив интерес, Йона посмотрела на Данте и Бердина, как парализованная. Она не знала, кто они. Это Бердин Цепфилли и Данте Хайрон. Понятно. Убить меня тебе не удалось, а предводитель гарантировал мою безопасность, так что и сейчас ты меня не убьешь. Теперь все, что тебе нужно сделать, это сказать всем, что меня сопровождают эти ребята. Угу, почему ты так думаешь? Тогда вероятность твоей смерти резко возрастет, потому что ты меня ненавидишь. Если бы не это, ты бы не посылала на меня регулярные атаки палачей. Наше воссоединение не нарушает даже правил знаменосцев, так почему ты напала на меня?» В его словах смешалась доля искреннего гнева. Джин действительно не знал, кто такая Йона. Однако из-за нее он имел дело с угрозой чрезвычайно талантливых убийц, так что он не мог просто замалчивать это. Его боль стоила гораздо больше, чем противоядие тысячи ядов. «Я просто хотела поиграть с тобой. Я даже написала это на... Ты обращалась со мной, как с игрушкой. Нет, я бы никогда. Раньше я даже не чувствовал от нее ни намека на сожаление. Что это? Неужели она действительно думала, что просто играет со мной?» Глаза Йоны заслезились, и Джину оставалось только пожалеть ее. «Я имею в виду, это ты пытался меня убить, так почему ты плачешь? Я не знаю. Слезы наворачиваются на глаза, так что же мне еще делать? Разве ты не лучший безымянный палач? Что случилось с тренировкой по подавлению эмоций? У меня ее не было, так как я могла хорошо убивать людей без нее, когда мать впервые представила меня лидеру Овалу». Лицо Джина помрачнело. «Что?» Йона была отдана организации в возрасте 12 лет. Даже если она была ранканделом, она была еще слишком молода, чтобы с ней обращались как с бесчувственной машиной для убийств. Все-таки их мать. Джин никогда бы не узнал. Первое убийство Йоны произошло, когда ей было 8 лет. Жертвой стал двоюродный брат, который навестил ее в штормовом замке. У Йоны никогда не было няни. Она также не прошла кадетскую подготовку. Вдобавок ко всему, она ни разу не обедала со своими братьями и сестрами за те 2 года, что провела в главном доме. Все из-за указа Сайрона. Битва за гегемонию была важна, но он не мог позволить всем своим детям умереть до того, как они покинут штормовой замок. Джин почувствовал холодок, наблюдая, как его сестра одновременно всхлипывает и хихикает. Большой и тяжелый груз давил на его грудь. Глава 152. Йона Ранкандил. Часть 1. Джину не потребовалось много времени, чтобы понять, что тяжесть в его груди была сочувствием. В возрасте 12 лет. Нет, она, возможно, была возвращена как машина для убийств. Еще раньше они обменялись всего несколькими словами, но Джин почувствовал, что Йона была молодой женщиной, наполненной эмоциями. Кто-то, у кого много смеха и много слез. Однако, ее эмоции были где-то искажены. В прошлой жизни Джина у нее было меньше раскаяния, чем у близнецов Тана после убийства кого-либо. Для нее большинство людей были просто передвигаемыми кусками мяса. Она даже не думала о безграничных возможностях жизни. Монстр. Но не настоящий монстр. В сердце Йоны из прошлой жизни Джина, что жила в тени после того, как Энн пренебрегла ей, а также Йоны, которая в настоящее время застряла в цикле смеха и слез, были эмоции, которые были у всех остальных. Любовь к своим братьям и сестрам, страх быть обиженной, желание подружиться, небольшое желание поиграть с кем-нибудь. Все эти чувства были заперты. Только потому, что у нее был потенциал, она стала самой злой убийцей в истории. Ха! Что-то горячее и острое пронзило его грудь. Оно пронзило его живот и напрягло сердце. Царапало ему горло, крича, чтобы его выпустили. Это был гнев, направленный на тех, кто убил человечность его сестры, когда ей было 12 лет. Джин и его семья. «Ты злишься, потому что я была рядом с тобой, ничего не сказав тебе, я не видела, как ты купаешься или что-то в этом роде. Ничего подобного. Кроме того, ты всегда была рядом со мной, ага. Все время», Йона взглянула на Бердина и Данте. «Хаэм, я была в 10 шагах от тебя максимум 5 часов. Это продолжалось даже после того, как пришли те парни. Не то, чтобы Джин этого не ожидал. Тем не менее, он был потрясен, услышав это сам. Он только 3 раза замечал, что она была поблизости после прихода в Самил. Один раз это произошло, когда Йона уронила бумагу, а другой всего минуту назад, когда Йона и Овал были вместе. Другой был, когда он открыл свой глаз разума и уклонился от атак палачей. «Джин, я страшная, или я тебе не нравлюсь?» Джин покачал головой. «Хи-хи». Йона хихикнула. Почувствовав себя немного лучше, она сделала шаг ближе к Джину. «Я также думала о возможности твоей смерти. Тем не менее, это правда, что я хотела, чтобы ты вырос. Если бы ты умер, мне было бы немного грустно». Ее слова пронзили Джина, как осколки стекла. «Ты когда-нибудь думала, что это справедливо?» «Что именно?» «То, что смотрело на тебя. Я уже говорила это раньше, но я не была рядом, когда ты был. Не это. С самого детства к тебе относились как к машине для убийств. Это невероятно и отвратительно даже для чистокровного Ранкандила. Это плохо, плохо. Йона наклонила голову, словно не понимая. Ты когда-нибудь кого-нибудь убивал? Проблема не в этом. Хе-хе-хе, я все равно родилась такой. Не грусти. Что ты имеешь в виду, говоря, что родилась такой? Джин замолчал и задумался. Это правда, что клан бесчеловечен, но обращение со старшей сестрой Йоной несравненно отвратительно и ядовито. Вероятно, это связано с тем, что она была более талантлива, чем лидер безымянных. Даже лидер Овал не мог часами находиться в комнате с Джином. Более того, наблюдая за ним в радиусе 10 шагов в течение 20 часов. Сестра, ты контрактник? Не было бога, связанного с убийством или сокрытием следов, но самым близким к этому был Салдирит. Он спросил, потому что у нее были способности, превосходящие человеческие возможности. Тогда как ты можешь совершать такие подвиги? Если твои слова верны, то ты можешь убить практически всех. Тебе не нужно знать, ХМ. И есть люди, которых я не могу убить. Много, если я одна. Если у меня будет слаженная команда, то, возможно, я смогу пересчитать их на пальцах рук и ног. Другими словами, было только 20 человек, которые могли пережить запланированное нападение. Хотя она не учла их побега, в это все равно было трудно поверить. Значит, ты не можешь мне сказать, у тебя тоже есть секреты. Джин собирался опровергнуть ее подозрения, но Йона посмотрела на тень Джина. Как будто она знала все о власти Джина над тенями. Знает ли она, что я контрактник Салдирета, или она просто смотрит на мою тень? Не нужно было спрашивать. Йона почувствовал духовную энергию Джина. Это было потому, что она боялась своей собственной духовной энергии. Джин никогда не узнает, но сила постоянно говорила Йоне убить его. Однако она игнорировала шепот. «Ты меня смущаешь. Просто считай это моей чрезмерной любовью к моему младшему брату. Ты не представляешь, как я была удивлена, когда ты пришел. Даже милая старшая сестра Луна не навестила меня. Ты тоже меня огорчаешь. Старшая сестра Луна ненавидит тебя, не думаю, что ей нравлюсь. Я нарушила несколько обещаний. Нет, на самом деле, много». Джин намочил носовой платок в воде и протянул ей. «Возьми, у тебя следы слез на лице». Йона взяла мокрую тряпку и вытерла лицо. Ее глаза блестели. «Я хочу, чтобы ты ценил меня. Мы провели недостаточно времени вместе, чтобы питать такую любовь или сочувствие. У меня ничего из этого нет, но я так тебя люблю. Это потому, что у тебя есть какие-то мечты в отношении меня. И это правда, что ты пыталась убить меня. Это было знаком любви для тебя, но все еще считается угрозой для моей жизни. Тогда что мне делать, я не знаю. Дай мне противоядие от тысячи ядов». Он не мог этого сказать. Он не мог позволить ей увидеть его истинные эгоистичные намерения. Он не хотел, чтобы она предлагала ему чрезмерную компенсацию за его привязанность. Он также не мог понять, как справиться с их отношениями. Он действительно сочувствовал ей, но, услышав ее историю, он узнал, что даже Луна разочаровалась в ней или держалась на расстоянии. Нарушение обещания со старшей сестрой Луной означает, что старшая сестра Йона ранее убила члена семьи. Если бы не это, старшая сестра Луна не обращалась бы с ней так резко и молчаливо. Просматривая свои воспоминания, как в прошлой, так и в настоящей жизни, когда он был в штормовом замке, Гилли часто посещала похороны своих двоюродных братьев, дяди и тетушек. Причина их смерти так и не была раскрыта. В то время Джин думал, что умер его дальний родственник, поэтому не обратил на это особого внимания. Хотя они были двоюродными братьями, он никогда не видел их лица. «Я должна угрожать смертью, чтобы ты полюбил меня, это сделало бы нормальные отношения более отдаленными. Тогда тебе нужно противоядие тысячи ядов или что-то в этом роде. Возьми его и поиграй со мной еще. Я уже знала, что мои братья и сестры придут ко мне только за этим. Было бы ложью, если бы он сказал, что не хочет кивать. Однако, Джин изначально отрицал это. Он хотел попросить об этом после того, как выяснит свои отношения с ней. «Нет, спасибо. И я уверен, что ты не получишь так от меня взаимной любви. Даже если ты дашь мне зелье, моя любовь останется прежней».